Глава 28. Они ехали вдоль тихого, утопающего в тенях переулка, находящегося примерно в 6 кварталах от дома. Роуз вертела рычаг радиоприемника, пытаясь настроиться на рок-станцию, когда из-за припаркованного поблизости автомобиля выскочила немецкая овчарка. Элли сахнула. Она выкинула руку в сторону, ударив Роуз по груди и сбив ее назад, и вдавила ногой педаль тормоза. Шины завизжали. Собака повела головой и посмотрела на Элис, не делая ни одного движения для того, чтобы отойти в сторону. Через мгновение она уже исчезла под капотом автомобиля. Универсал тряхнула. Элис всхлипнула, когда переднее левое колесо наехало на тело собаки. «Ой, мама!» — воскликнула Роуз. В ее глазах застыло выражение настоящего ужаса. Элис посмотрела в зеркало заднего вида. Затененная дорога позади них была пуста. Она не знала, что делать. Ей хотелось просто завести мотор и умчаться прочь, подальше от всего этого, но она не могла сделать это, не проехав по телу собаки задним колесом. От одной только мысли об этом ей стало плохо. Правая нога, все еще вдавливающая в пол педаль тормоза, начала подергиваться, словно ее мышцы решили пожить своей жизнью. Роуз в это время возилась со своим ремнем безопасности. «Просто подожди. Мы должны помочь ей, мама!» Она распахнула дверь и выпрыгнула. «Роуз, черт!» Не обращая на нее никакого внимания, девочка подбежала к передней части автомобиля. Дрожащей рукой Элис выключила зажигание. Поставив автомобиль на ручной тормоз, она расстегнула ремень безопасности и распахнула свою дверь. Когда она оперлась на правую ногу, та подкосилась, и она чуть не упала, вовремя успев ухватиться за дверь. «Роуз!» Но было уже слишком поздно. Девочка стояла возле передней шины с искаженным от ужаса лицом и прижатыми к ушам ладонями, словно стараясь защититься от жуткого шума. Элис посмотрела на искалеченные останки собаки, а затем быстро перевела взгляд на Роуз. «Ну что?» — крикнула она. «Ты довольна? Я же говорил тебе не смотреть!» Казалось, она совсем ее не слышит. «Черт возьми, почему ты не отвечаешь, когда я к тебе обращаюсь?» Девочка продолжала смотреть на собаку. «Ой, мама!» — пробормотала она и опустила руки по швам. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» «Мы должны ей как-то помочь», — сказала Роуз и заплакала. «О, Роуз, Роуз!» — Элис крепко обняла свою дочь и заплакала вместе с ней. «Прости меня, дорогая, прости, что я накричала на тебя. Просто я не хотела, чтобы ты это увидела. Прости меня. Мы должны ей помочь. Это уже не в наших силах, сладенькая. Теперь она в Божьей власти». «Нет, пожалуйста, она не может вот так умереть». «Прости меня, дорогая. Мы должны отвезти ее к ветеринару. Она мертва, ветеринар ей уже ничем не поможет. Пожалуйста, если мы не попытаемся, мы должны хотя бы попробовать». «Какие-то проблемы?» — раздался чей-то голос. Элис увидела молодого человека с бородой, идущего к ним по тротуару. «Пожалуйста», — подумала она, — «пускай это окажется не его собака». «Эта собака просто выскочила на дорогу», — сказала она. «Я не успела вовремя остановиться. Она выскочила прямо передо мной». Он подошел к передней части автомобиля и посмотрел вниз. «Да уж, вы ее буквально размазали по асфальту. Какой ужас!» Элис вытерла глаза. «Вы знаете ее хозяина?» «Нет, я вообще никогда раньше не видел этой собаки». Он присел на корточки рядом с телом. «Да и ошейника на ней нет. Скорее всего, бездомная». «Мы собираемся отвезти ее к ветеринару», — сказала Роуз. Мужчина поднял брови. «Вы хотите положить ее в автомобиль?» «Нет». «Да, мы должны сделать это, мама, пожалуйста». «Дорогая, она мертва». «Нет, это не так». «А, по-моему, мертвее не бывает», — сказал мужчина. Он выглядел слегка удивленно. «Я, конечно, не эксперт, но судя по тому, как разбросаны вокруг ее кишки...» «Прекратите», — воскликнула Элис. «Извините, я не хотел такого говорить. Если вы действительно хотите забрать ее с собой, я помогу вам. Только придется как-то изловчиться, чтобы не запачкать ваш автомобиль. Если вы подождете минутку, я бы сбегал в гараж и принес пластиковые мешки. А вы бы пока могли открыть багажник. Я вернусь буквально через миг». Когда он убежал, Элис продолжала стоять, не говоря ни слова. Ей не хотелось затаскивать эту жуткую вещь в свою машину, но она чувствовала, что оказалась в ловушке. Уехать отсюда, не достав предварительно из-под автомобиля труп собаки, не получится. Кроме того, такого Роуз ей точно никогда не простит. Теперь она понимала, что несет за эту бедолагу определенную ответственность. Она не могла винить себя за убийство из-за, например, превышения скорости. Собака выскочила на дорогу прямо перед ней, и тут бы уже никто не успел остановиться. Тем не менее, она убила ее, пусть и не по своей вине. Так что, как бы ни ненавидела она эту идею, мысль о перевозке тела в ветеринарную клинику казалась ей правильной. Пусть они утилизируют тело должным образом. Хотя можно было бы оставить его здесь, для департамента по надзору за животными. Но тогда другие проезжающие автомобили смогут превратить его... Возможно, тот человек просто поможет оттащить тело с дороги. Черт, а может все-таки сделать так, как говорит Роуз, и увезти ее? Если она не ошибалась, то ветеринарная клиника должна находиться примерно в квартале от офиса ее зубного врача на улице Вайлшир. Вскоре она увидела идущую к ним быстрым шагом бородатого мужчину с черным пакетом для мусора в одной руке и лопатой в другой. С лопатой. Садись в машину, сладенькая. Когда девочка послушала, Селис достала из замка зажигания ключ и подошла к задней части универсала. Там она открыла багажник. Услышав за спиной звук приближающегося автомобиля, она бросилась к водительской двери, чтобы закрыть ту. Автомобиль перестроился на другую полосу. Элис посмотрела вниз, пытаясь разглядеть сидящих в салоне людей, и облегченно вздохнула, когда машина, не останавливаясь, проехала мимо. Как только она исчезла, дорога снова стала пустынной. «Вы точно уверены, что хотите увезти тело?» — спросил мужчина. «Я мог бы просто перетащить его к обочине и закопать там». «Нет, все в порядке. Моя дочь». «Да, ох уж эти дети. Что бы мы только без них делали? Эй, и ведь они практически всегда оказываются правы». Он разложил пластиковый мешок на тротуаре буквально в дюйме от лужи растекшейся крови. Затем встал на него и натянул на руки садовые перчатки. Широко расставив ноги по краям мешка, он наклонился и потянул собаку за передние лапы. В ужасе Элис увидела, что часть ее внутренности осталась на асфальте, словно приклеенная к тому. Она зажала рот ладонью и отвернулась. Через несколько мгновений она услышала шелест целлофанового мешка, а затем скрежет лопаты. «Готовы ехать?» — спросил мужчина. «У собаки? Вы слышите меня, мэм? С вами все в порядке?» Элис кивнула. «Вы сможете немного мне помочь, иначе я боюсь попросту разорвать мешок?» «Конечно», — пробормотала она. Она приблизилась к мужчине, стараясь не смотреть на собаку. «Что я должна делать?» «Нужно оттащить ее в багажник, если вы сможете поднять этот конец мешка?» Она обошла вокруг человека и осторожно схватилась за край пластика. Мужчина поднял свою половину и, переваливаясь, попятился назад, таща ужасный груз за собой. Собака была невероятно тяжелой. Чтобы не видеть ее, Элис сосредоточила свой взгляд на лице человека. Хотя на вид ему было никак не больше 30, его черные волосы в области макушки росли очень редко. «Это объясняет наличие у него бороды», — подумала она. «Лысеющие мужчины часто отпускают бороды». Наконец они добрались до задней части универсала. «Поднимите?» — спросил он. «Постараюсь». «Держитесь хорошо?» Она схватилась за мешок покрепче. «Хорошо», — сказала она. «Поднимаем». Они подняли. Она почувствовала, как пластиковая поверхность начала растягиваться под кончиками ее пальцев. А затем мешок разорвался, но уже тогда, когда собака оказалась над багажником. Мужчина залез на заднее пассажирское сиденье, потянул мешок с собакой на себя и, развернувшись, выбрался из салона. Элис захлопнула багажник. «Хорошо», — сказал мужчина. Он снял перчатки и поднял лопату. «Все готово. Надеюсь, что кто-нибудь из ветеринаров поможет вам ее вытащить». «Огромное вам спасибо за помощь», — она задалась вопросом, нужно ли заплатить ему каких-нибудь денег. «Но так можно попасть в очень неловкую ситуацию, особенно если он откажется. Мы очень вам благодарны». «Всегда рад помочь», — сказал он, растянув рот в кривой улыбке. «Эй, если она выберется оттуда, обязательно дайте мне знать». «Он больной», — подумала Элис. «Непременно», — пробормотала она. Затем мужчина развернулся и, положив лопату на плечо, бодрым шагом направился обратно. Она уже приготовилась к тому, что сейчас он начнет насвистывать мелодию, как один из семи гномов. «Мам, быстрее!» — позвала ее Роуз. Она уселась за руль. Девочка стояла на коленях, глядя через спинку сиденья на тело собаки. Затем она шмыгнула носом и вытерла его голубым клинексом. «Повернись и пристегни ремень», — сказала Элис. Когда Роуз послушалась, она застегнула ремень на себе и завела машину. Медленно она поехала к концу квартала. Остановившись перед поворотом, она тщательно проверила дорогу перед тем, как продолжить движение. «Мам, давай чуть побыстрее, пожалуйста». «Нам абсолютно некуда спешить», — сказала она. «Нет, есть куда». На передней лужайке, стоящего прямо напротив них дома, мальчишка в комбинезоне играл со своим кокер-спаниелем. Трогаясь, Элис посмотрела на них. «Слава богу, это был пес», — подумала она, — «а не ребенок». От одной лишь только мысли об этом ей стало жутко. Куда только смотрит мать этого ребенка, позволяя ему вот так бегать по двору без присмотра. Внезапно спаниель рванул в сторону дороги. Элис вдавила ногой педаль тормоза, но собака остановилась на тротуаре, развернулась и помчалась обратно во двор. Элис облегченно вздохнула и проехала мимо. Рулевое колесо под ее ладонями было влажным и скользким. Она убрала с него одну руку и вытерла юбку. Ни о каких походах по магазинам уже не могло идти и речи. После того, что произошло, она была просто не в состоянии совершать покупки. В конце концов, это может и подождать, или в магазин может съездить Арнольд. В любом случае, она решила, что сегодня уже больше не выйдет из дома. Вернувшись, она запрется в своей спальне с новой книгой Сидни Шелдона и не выйдет, пока... За своей спиной Элис услышала низкое приглушенное урчание. Волосы на шее встали дыбом. «Она жива!» — радостно выпалила Роуз, начиная разворачиваться. В зеркале заднего вида Элис увидела, что немецкая овчарка, обнажив клыки, с которых стекает кровавая слюна, стоит передними лапами на спинке заднего сиденья. Через мгновение она зарычала громче и прыгнула вперед. Роуз вскрикнула. Элис обрушила ногу на педаль тормоза. Автомобиль резко остановился. Удерживаемая ремнем безопасности, Элис с силой ударилась лбом о рулевое колесо. Собака рухнула на подушку рядом с ней и, оскалив зубы, сомкнула их на запястье Роуз, которая закричала, пытаясь вырваться из держащего ее ремня безопасности. В тот же миг псина выпустила ее запястье и бросилась к горлу. Элис никак не могла справиться с собственной пряжкой. В конце концов, она бросила это занятие и кинулась на огромного зверя, обхватив рукой его шею, в то время как Роуз съежилась и вжалась в дверь, визжа и пытаясь прикрыть горло от щелкающих челюстей. Элис, что было сил, сдавливала толстую мохнатую шею локтем. Вторую руку она запустила прямо в пасть животного, вскрикнув, когда на той сомкнулись зубы, но все же сумев оттащить ее от горла Роуз. Затем она подалась назад, таща псину, так и не отпускающую зубами ее руку, за собой. «Роуз!» — закричала она. «Выбирайся!» Собака изогнулась и дернулась, пытаясь освободиться, но Элис сумела удержать ее. Она понимала, что если отпустит, то псина мигом перегрызет ей горло. Рука пульсировала болью, пальцы немели, но она не отпускала хватки. Дверь за ее головой распахнулась. Стоящая над ней Роуз схватила собаку за одну из передних лап. «Отпусти!» — кричала она. «Роуз, отпусти!» Она разжала пальцы, чувствуя, как разомкнулись челюсти животного. Собака вытянула голову, пытаясь вцепиться в Роуз. Роуз пыталась вытащить ее из машины. Она не понимала. «Нет!» — закричала Элис. Влажная шерсть собачьей спины заглушила ее крик. Собака уже наполовину выбралась наружу. Неужели Роуз не понимала, что может произойти дальше? Элис обхватила псину за гладкий живот, не позволяя ей вырваться. Внезапно ее тело содрогнулось, и уши Элис сотряс страшный грохот. Автомобиль немного тряхануло. Звук повторился. Еще раз. Каждый раз автомобиль шатался, а тело псины подергивалось. Затем она неподвижно обмякла. «Мам, ты в порядке?» Скинув с себя тело, Элис поняла, что эти звуки были ничем иным, как ударами двери по голове немецкой овчарки. Ударами, которые наносила ей Роуз.